скажи, все начать сначала, эту сказку под названием жизнь, под названием жизнь. Ой, моя гитара про костер негаснущей любви. Небо бирюзовое, поле васильковое и про свежесть утренней зари. Под названием жизнь. Ты лети, моя душа.